Глава вторая. На заседание коллегии лекарей мы прибыли за 15 минут до начала. Мой коллектив в полном составе был уже на месте. В зал потихоньку стекались лекари больницы. Члены коллегии в золотых и серебряных мантиях важно прошествовали по коридору без 5-9. Вслед за ними шли еще двое без мантий, но в дорогих столичных костюмах, на груди отличительные знаки Министерства здравоохранения. Увидев их, я сначала обрадовался, потом напрягся. Наверняка они приехали сюда не для того, чтобы меня защищать и подтверждать свое решение. Скорее всего, это Захарин обратился за помощью своего родственника, чтобы при них втоптать меня в грязь, чтобы они убедились в нашей некомпетентности и отозвали разрешение. На часах ровно 9. Все, кому было надо, вошли в зал и двери закрылись. Нам было велено сидеть и ждать вызова. Минута шла за минутой, испытывая нервы на прочность. Уже 9:20. На фоне тишины холла в зале слышны голоса. Идет совещание, что-то обсуждают. Но нас никто не зовет. Что они могут там обсуждать? Нас, конечно. Мы же являемся причиной всей этой суеты с участием столичных гостей. И что же можно так долго обсуждать за спиной? Пока я об этом думал, дверь открылась. «Склифосовский и ваши люди, кто будет заниматься обучением, проходите», сказал секретарь заседания и отошел в сторону, пропуская нас внутрь. Впереди всего зала стояли отдельно 5 кресел, на которые нам указали. Родители пошли в конец зала искать свободные места. Народу сегодня было еще больше, чем в прошлый раз. Массовку создали знатную, сразу чувствуешь свою важность. Московские гости сидели рядом с золотыми мантиями, в которые были облачены все те же лица: Обухов, Захарин, Газ. Причем приезжие сидели как раз рядом с Захариным, что подтвердило мое предположение. Они приехали не меня защищать, а благодаря его стараниям и для исполнения его желаний. «Александр Петрович Склифосовский», – торжественно объявил секретарь заседания, достаточно громко, чтобы услышали и на галерке. «Пройдите к трибуне». Интересное начало, зато не успел соскучиться. Я спокойно, без резких движений, встал с кресла и чинной походкой проследовал по указанным координатам. «Александр Петрович!» Первым обратился ко мне Обухов. «Мы сегодня собрались здесь, чтобы прояснить для себя некоторые моменты и особенности метода, который вы собираетесь преподавать. Будьте любезны, расскажите коллеге и представителям Министерства здравоохранения Российской империи, по просьбе которых организовано сегодняшнее заседание, в чем особенность метода и его польза». Как он как заговорил. Явно вынужден был все это произнести. Он-то все это знает, мы неоднократно обсуждали. И отчеты он видел, с пользой уже все понятно. Я вдохнул полной грудью воздуха и начал вещать. «Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мне никакой бумажки и подготовки не понадобилось. О чем говорить? Я знаю. Тут больше другая проблема встала. Как ответить на этот вопрос достаточно кратко, чтобы я постарался сделать? Сколько в итоге я единолично сотрясал воздух в зале заседаний, точно не знаю. Думаю, 10 минут, не меньше. Меня никто не перебивал, не пытался остановить. Все с интересом слушали. Мне показалось, что в зале даже кто-то записывал, когда я рассказывал про суть метода и как именно осуществляется это самое точное, точечное воздействие. Да, мне показалось, что на вопрос я ответил полностью, сдержанно поклонился коллеге и залу, потом замер в ожидании продолжения допроса. Москвичи о чем-то перешептывались между собой. Захарин все это прекрасно слышал, и на его лице то и дело появлялась довольная и в то же время злобная ухмылка. «Александр Петрович», — обратился ко мне, закончив обсуждение один из москвичей, — то, что постарше. «Вы можете наглядно продемонстрировать свой метод? Ваши коллеги специально подготовили для этого пациентов». «Да, конечно», — ответил я с невозмутимым видом и пожал плечами. «Везите первого пациента», — распорядился секретарь заседания, открыв дверь и обращаясь к санитарам, которые находились в холле. «Как у них все тонко проработано. Пока мы там сидели, никаких пациентов на каталках и в помине не было». 2 дюжих санитара ввезли каталку и остановили ее, зафиксировав колеса в центре пустого пространства между президиумом и первым рядом, где сидели мои друзья и коллеги. «Прошу вас, Александр Петрович», — обратился ко мне все тот же москвич и сделал пригласительный жест рукой. «Думаю, диагноз для вас озвучить не проблема. а потом продемонстрируете свой метод. Мой коллега проконтролирует процесс». Другой москвич, что выглядел чуть помоложе, встал со своего места и важной походкой направился к пациенту. «Мастер души предоставите?» – спросил я, уже стоя рядом с каталкой. «Перелом бедра без обезболивания лечить не стоит». «Вы уже поставили диагноз, Александр Петрович?» – скинул брови старший москвич. «Вы же даже не осмотрели пациента». «Чтобы понять, что это перелом бедра, в данном случае не обязательно сканировать кость. Это понятно по ротации стопы наружу», – ответил я и улыбнулся. «Неужели они тут не знают такого банального симптома? Без магии даже предварительный диагноз поставить не в состоянии. Вот она, обратная сторона могущества и силы. А чтобы уточнить локализацию перелома и его особенности, я буду сканировать». Я осторожно, чтобы не причинить боль пациенту, приложил ладонь к бедру мужчины средних лет. Судя по его напряженному лицу, он испытывал не только боль от перелома, но и дискомфорт от всей этой обстановки, что его демонстрируют при большом количестве людей, пусть это и лекари. Получается, что его просто сюда притащили, даже не предупредив? Это, конечно, не точно, но не исключено. Сканирование показало перелом диафиза кости на границе верхней и средней трети. Больше смахивает на винтовой. Смещение есть и по оси, и поперечное, и по длине. «Я могу попросить о помощи одного из моих коллег?» – спросил я. «Ногу надо повернуть и потянуть вниз, чтобы после срастания перелома она имела нормальную форму и длину». В зале раздались ехидные смешки. «Мой коллега поможет подержать ногу в определенном положении, чтобы было возможно полностью восстановить функцию конечности». Смешки прекратились. У изголовья каталки застыл один из лекарей, сидевших до этого в зале. Наверное, мастер души. «Нет, Александр Петрович», – подал голос Захарин. Не вынесла душа поэта, не сдержался. «Вы должны справиться сами». «Вот же засранец. Это он потоком магии устраняет все смещения на несколько мгновений». «Ладно, Ярослав Антонович, я тебе припомню». Даже москвич на него посмотрел с удивлением, но ничего в итоге не сказал. Я дал понять мастеру души, что мы начинаем, дождался, когда пациент погрузится в глубокий сон и начал устранять смещение. Я взялся обеими руками за стопу, повернул ее вертикально и одновременно потянул на себя. Скорее всего, отломки встали на свои места, но как мне теперь подобраться к месту перелома и не допустить при этом, чтобы все вернулось обратно? Вот для этого мне и нужен был помощник. Чтобы ты провалился сквозь землю, Ярослав Антонович. Я начал перехватываться руками выше по ноге, стараясь, чтобы она не меняла положение. Хорошо, что есть такая вещь, как наркоз. В данном случае магический глубокий сон. Мышцы пациента расслаблены и не тянут на себя ногу, усиливая продольное смещение. Удерживая ногу за колено левой рукой, я положил ладонь правой на место перелома и приступил к сращению. Первым делом прихватил в разных местах, обеспечив неподвижность отломков. Теперь уже за возможным смещением можно не следить, его не будет. Я полностью сосредоточился на месте перелома и начал формировать костную мозоль. Все это время, пока я направлял тонкие потоки магической энергии, поверх моей руки лежала рука проверяющего. Убрал он ее, когда понял, что процесс подходит к концу. «Что вы можете сказать о процедуре, за которой наблюдали, Станислав Григорьевич?» – спросил старший москвич у младшего своего подчиненного. «Все было именно так, как описывал Александр Петрович», – ответил тот и направился обратно на свое место. «То есть вы видели, что он, воздействуя малым количеством энергии, целенаправленно добился полного сращения перелома?» «Именно так, ваше сиятельство», – ответил тот, уже подходя к своему месту. «Этот метод работает и действительно многократно экономит энергозатраты. Я попутно анализировал работу магического ядра господина Склифосовского, которое у него довольно посредственное. По моим расчетам, запаса энергии едва должно было хватить на сращение такого перелома. Но к моменту завершения процесса ушло меньше четверти». «Значит, метод и правда работает», – повел подбородком старший, имя которого еще ни разу не упомянули. «Ну, хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, Александр Петрович, что могут сделать теперь знахари, если их уровень магических способностей находится на запредельно низком уровне?» «Они научились исцелять мелкие раны и ссадины за одну процедуру», – охотно ответил я, считая это реальным достижением. Станислав Григорьевич при этом ехидно ухмыльнулся, мол, эка невидаль ссадину заживить. Предвидя второй вопрос, я не стал дожидаться и продолжил. Более глубокие раны они сначала подвергают первичной хирургической обработке, а магии воздействуют после наложения швов. В конце процедуры швы снимаются за ненадобностью, рана полностью заживает. «Кто-то из ваших знахарей способен это продемонстрировать?» – ехидно спросил Захарин. «Или вы блефуете, и они научились исцелять только ссадины?» «А вы, Ярослав Антонович, опять кого-то хотите порезать?» – с улыбкой на лице спросил я. «Тогда милости прошу, можете приступать». Я откинул простынь, которой был накрыт пациент, и показал на только что исцеленное бедро. Благо пациент еще находился в глубоком сне и всего этого не слышал и не видел. Захарин бросил на меня такой взгляд, что я должен был от него воспламениться и сгореть на пару секунд. Будь он магом огня. Старший московский, проверяющий, медленно повернулся в сторону Захарина, выпучив глаза. «Я сейчас не понял, Ярослав Антонович!» – спросил он, протянув каждое слово как жвачку. «Это что, действительно имело место?» «Это наглая ложь, ваше сиятельство!» — выпалил Захарин, быстро сменив гневное выражение лица на виновато извиняющийся. «Да как вы могли поверить этому проходимцу? Я же лекарь, а не палач какой!» «В этом зале есть свидетели, что это имело место!» — услышал я знакомый голос галерки. «Папа, ну зачем ты вмешиваешься? Договорились же, что вы будете молча наблюдать!» Все это я прокрутил в своей голове, но не произнес ни слова, лишь закрыл глаза. «Это наглая ложь!» — воскликнул Захарин. Он понял, что за фразу выкрикнул с места отец и, наверное, уже составлял план жестокой мести. «Не кричите, Ярослав Антонович!» — с осуждением в голосе и довольно жестко сказал человек из министерства. Теперь он смотрел на Захарина не как на родственника или друга. «Сейчас мы во всем разберемся!» Проверяющий уже не выглядел спокойным и расслабленным. В глаза горел огонь, и он размышлял, на кого его обрушить. На своего родственника, который может вести себя настолько неподобающе, или на человека, который, возможно, хочет оболгать невинного, чтобы защитить меня. «И когда то, что упомянул только что Александр Петрович, имело место?» – спросил он, обращаясь к своему отцу. «Вы встаньте, чтобы мы вас видели». «Этот инцидент произошел, когда экзаменовали моего сына», – сказал отец, встав в полный рост и с гордым выражением лица, глядя на проверяющего. Когда решался вопрос, может ли он заниматься лечением или нет. «Очень интересно», — ухмыльнулся проверяющий. «А почему встал такой вопрос? Что пришлось устроить переэкзаменовку работающему лекарю?» Человек из министерства сначала бросил взгляд на Захарина, но тот промолчал. Тогда он снова обратился к моему отцу. «Так какова же причина? Или вы просто хотите ввести меня в заблуждение?» — спросил он, уже сомневаясь, что родственник мог поступить настолько неэтично и негуманно. «Мой сын Склифосовский Александр Петрович», твердым голосом начал говорить отец, как он умеет, «после тяжелой черепно-мозговой травмы практически утратил дар и был временно отстранен от лечения пациентов. Когда дар к нему вернулся, ему и устроили этот экзамен в этом же зале, чтобы удостовериться. Именно на этом испытании Ярослав Антонович полоснул фальшивым кинжалом по бедру пациента, чтобы проверить у моего сына навык сращивания мягких тканей». «Это наглая ложь!» Перейдя чуть ли не на визг, крикнул Захарин и вскочил со своего места. «Я никогда в жизни подобной мерзостью не занимался!» «Как у вас язык не отвалился нести такую чушь?» Я смотрел на него, ухмыляясь. Теперь ягодка точно созрела, он даже побелел от избытка ярости. Злой и мерзкий ублюдок окончательно потерял самообладание. «Это же замечательно!» «Правильно, отец сказал, веди себя спокойно, не рефлексируй. Лучше наблюдай, как рефлексируют другие. Неописуемое удовольствие». «Сядь уж, Ярослав Антонович!» – прикрикнул на него человек из министерства. «Если это ложь, то мы сейчас в этом разберемся, и виновный будет наказан». Пока Захарин не угомонился и не сел на место, человек из министерства не отрывал от него взгляда. Возможно, мне показалось, но вполне вероятно, что это было какое-то гипнотическое воздействие, потому что из метающего молнии Ярослав Антонович превратился в мирную спокойную зайку. Потом проверяющий снова повернулся в сторону, где, как и стоял мой отец. «У вас есть какие-нибудь доказательства ваших слов?» — спросил он спокойным ровным тоном без тени эмоций. «Или это и правда клевета, с помощью которой вы хотите отвлечь наше внимание от цели нашего приезда в Санкт-Петербург? Если второе, то предупреждаю, вам сильно не поздоровится». «В этом зале есть свидетели», — все так же спокойно сказал отец. «Сейчас я им и его поведению гордился как никогда. Поднимите руки, кто видел, как Ярослав Антонович на подобном заседании в октябре прошлого года полоснул пациента кинжалом по бедру». В зале наступила такая тишина, что было слышно, как за окном падают снежинки. Время шло, а рук никто не поднимал. «Проклятые лицемеры и подхалимы, а еще трусы!» «Вот видите!» — радостно расплылся в улыбке Захарин. «Не было такого. Все это наглая ложь». «Вы что, боитесь этого человека, который может плевать на этику, деонтологию и мораль?» — спросил отец сидящих в зале чуть громче, чем прежде, но все так же не теряя самообладания. «Вы думаете, после того, что здесь происходит, он сможет причинить вред вашей карьере? Наберитесь смелости, те, кто это видел, и поднимите руки!» В третьем ряду поднялась одинокая рука. Спустя какое-то время медленно воспряла вторая, потом третья, потом еще человек 10 подняли руки. Захарин побледнел, его лицо настолько исказилось от гнева, что я уже боялся, что он выхватит свой кинжал и прикончит каждого, кто поднял руку. Человек из министерства медленно повернулся к своему родственнику и смерил того таким взглядом, что тот моментально выпал в осадок, скрючился и повесил нос, уткнувшись взглядом в собственные колени. «Спасибо», — сказал проверяющий моему отцу. «Вы можете сесть». «Господа, опустите руки, я все понял. Этот вопрос мы будем решать отдельно, не сейчас. А теперь закончим с вопросом, ради которого все здесь собрались. Александр Петрович, к вам я больше вопросов не имею. Вы можете сесть на свое место. Приведите пациента с ранением мягких тканей. Посмотрим, чему научились ваши знахари». Я глубоко вздохнул, медленно выдохнул и, стараясь скрыть торжествующую улыбку, пошел на свое место. Даже если все не пойдет как по маслу, сегодняшний день того стоил, чтобы состояться. Но дальше все прошло именно как по маслу. По самому жирному сливочному маслу. Просто вжик и все. Раненого пошел лечить Рябошапкин, как мы и планировали заранее. Он даже не стал демонстрировать свои возможности в полную силу, сделал то, что с моих слов смогут делать все знахари, прошедшие у нас обучение. Под место анестезии была произведена первичная хирургическая обработка раны с наложением швов, потом сращение раны магией, снятие швов, с демонстрацией тонкого рубца на выходе. Увидев результат лечения немаленькой раны знахарем, в зале начали аплодировать, потом подхватил весь зал. Испытание, которого мы так опасались, закончилось просто феерично. Человек из министерства, имени которого я так и не узнал, вручил мне новое письмо, в котором подтверждалась квалификация персонала нового учебного заведения и действенность метода. «Работайте, Александр Петрович», — сказал этот важный дядька, вручая мне письмо и пожимая руку. «Теперь вам больше никто не помешает».